Как насчет выпить немного чаю? Это настой растения, который некоторые дворяне с юга пытаются сделать популярным. Он не опьянит тебя, как вино. Он питателен и эффективен против болезней. Если морские пути откроют, то в будущем он станет очень важным товаром». Кусло протянул руку к утихшей Фенесис и попытался дать ей совет. Фенесис посмотрела на чай, а затем снова оглянулась на Кусло. Выражение отторжения в ее глазах постепенно исчезало, но настороженность оставалась. «Она так молода», — подумал Кусло, увидев это. «Ее легко будет одурачить, неважно, сколько раз это понадобится». Кусло действительно был озадачен. Какого результата хочет добиться Хор, послав ее сюда? Однако он снова понял, что это не его дело. Она, вероятно, такая же, как и они. Пост считал, что Хор использует смерть Томаса и вмешается. В этом случае Хор предположит, что Пост будет противодействовать. Тогда убийство посланной сюда хоть сколь-нибудь значимой фигуры станет поражением для Хора. Значит, им надо послать сюда кого-то послушного, но чью смерть можно будет не оплакивать. Будет замечательно, если она сможет что-нибудь узнать, но если ее по какой-то причине убьют, то они смогут использовать это как повод доставить неприятности Посту. Кусло допил свой чай и посмотрел на Фенесис. Он чувствовал, что девушка, сидящая перед ним, не может понимать столь многого, а по ее старательному настрою в самом начале казалось, что она была основательно замотивирована и словно гордилась тем, какая большая ответственность была возложена на нее. Это чувство довольно распространенное в мире, очень схожее с невежеством и фанатизмом. В комнате стояла неестественная тишина. Несколько минут спустя Фенесис пила чай. Обычная фраза «есть за одним столом» означает большое доверие к противоположной стороне. В действительности он хотел сказать, что она умерла бы, если бы чай был отравлен. Потому что ее взяли на крючок задабриванием в сложной ситуации. И потому что он совсем был не рад этому. Кусло просто решил сказать что-то, что сократит дистанцию между ними, из чувства долга. «Он хорош? У него похожий оттенок, но я не знаю, действительно ли у него такой же вкус, что у того, которым довольствуются дворяне». «Неплох». Более уместно было бы назвать ее волевой девушкой, чем упрямой. Возможно, потому что внешне она выглядела хрупкой, но мудрой и способной мыслить. «Кстати говоря, я ведь все еще не представился». Фенесис поставила чашку и настороженно посмотрела на Кусло. Или, возможно, у нее всегда было такое выражение лица. «Меня зовут Кусло. Я не знаю, хорошее это имя или плохое». «Твое настоящее имя?» Отвечая на этот вопрос, Кусло просто пожал плечами. «У алхимика нет такой вещи, как настоящее имя или что-то подобное. Алхимик – это искатель того, что лежит за пределами возможностей человека. Это не то, что доступно человеку. И тому, кто свернул с верного пути, людское имя не нужно. Однажды мы умрем, но наши имена не будут высечены на надгробии. Нас часто относят глубоко в лес или глушь, и в этом случае еще меньше причин иметь настоящее имя». Он рассказал Фенесис слегка преувеличенную правду, но она смотрела на него не особо удивленно. Она просто опустила голову, чтобы глотнуть чая. «И что же такой не человек, как ты, Кусло, интерес ищет?» Она задала этот вопрос, кинув на него пристальный взгляд. Она хотела изобразить острый, строгий стальной взгляд, но он ощущался скорее как невинный, более подходящий городской жизни. «Железо». «Железо?» «Верно. Однако, я думаю, все-таки вернее будет сказать металл, чем железо само по себе. Он дает блеклый отблеск, пускает искры, когда его шлифуют, и лязгает, если по нему ударить. Недавно Вейланд также стал одержим металлами, и его привлекли к работе в этой мастерской вместе со мной. Но его мышление так себе, и словно из-за своего проклятия, он делает уклон в совсем другое направление, думая о каких-то магических камнях или магическом металле». Обычная житейская ругань в адрес Вейланда снова вызвала отвращение и страх у Фенесис, И Кусло продолжил. «Металлы красивы, и они словно вера в Бога». «Словно вера?» «Бог никогда не хоронил металлы под землей в их чистой форме. А люди используют всевозможные методы, чтобы убрать примеси, очистить их и превратить в чистые вещества. Это очень долгий и трудоемкий процесс. Разве не такова же вера? Медленно убирая примеси, постепенно приближаться к чистоте». «Как ты и сказал». Фенесис слегка колебалась, наверное, задаваясь вопросом, к чему же клонит алхимик. «И тогда однажды вера вознесется на абсолютно другой уровень. Что касается того, что Бог приказал сделать человечество, то на это такой нерелигиозный человек, как я, не может дать ответа». Фенесис промолчала, но в ее глазах отразилось потрясение и ожидание. «Возможно, он не так плох, как я о нем думаю?» Эта мысль четко отразилась на ее лице. Возможно, она все еще не привыкла подозревать других людей. Из-за разницы в способностях Кусло почувствовал легкое раскаяние, что было редкостью для него. К тому же послушание в какой-то степени можно считать одним из столпов религии. Как только появлялась некая близость, то любой мог крутить ею как хотел. Или, скорее всего, если это и было целью хора, то она была идеальным кандидатом, чтобы заставить других так думать. «Это было опасно», — подумал Кусло. «Но я думаю, что железо такое же. Вот почему я пришел сюда, пусть даже это опасно. Кроме того, необходимо создать сильное железо для Ордена, действующего во имя Бога». «Изменить убеждения язычников». «Изменить убеждения ненавистных язычников», — добавил Кусло, и Фенесис внезапно напряглась. Она была непреклонной верующей ортодоксального пути, и ей было полезно знать другую точку зрения. Люди в хоре определенно думали, даже не сомневаясь, что Фенесис под их полным контролем. Вот почему, по мнению хора, алхимики тоже окажутся под полным контролем, даже если и догадаются о роли Фенесис. «Но многие трудности поджидают нас на этом пути. Я считаю, что мы сможем объединить наши силы и работать вместе». Сказав это, Кусло протянул ей правую руку. Однако Фенесис лишь мельком взглянула на нее, не ответив на этот жест. «Я ваша надзирательница. Я не стану такой, как вы». Она действительно была честной и чистой. Даже после того, как Вейланд облапал ее грудь, даже после того, как подверглась опасности, она, безусловно, не забыла, что должна делать. Но это не выходило за пределы возможностей ребенка, подчиняющегося инструкциям взрослых. Кусло продолжал играть настолько хорошо, насколько мог. «Я тоже был слишком беспечен. Я не хочу, чтобы ты думала, что я тут пытаюсь уговорить тебя». Кусло убрал руку обратно. Фенесис закрыла глаза, по-видимому, собираясь кивнуть. «Но спасибо за гостеприимство. И прошу прощения, что показала столь неприглядное зрелище». Она не хотела говорить этого, но возненавидела бы себя, если бы не извинилась. Возможно, она привыкла слушать божьих слуг, которые признавались и раскаивались в своих грехах, или, возможно, это было для самооправдания, поэтому она так и сказала. «Нет. Я думаю, что подобный ответ был вполне ожидаем». «Ты утешаешь меня?» В ее глазах промелькнуло облегчение, но вместе с ним появились стыд и враждебность. Возможно, идеалом для Фенесис была непорочная, решительная, с остальным верующим сердцем сестра. Это была просто мечта девушки, чьей единственной заслугой была серьезность. Кусло чувствовал, как желание защитить ее растет в его сердце. От нее шло ощущение невинного детства, которая кого угодно заставит задуматься о ее защите любой ценой. И вместе с тем он почувствовал себя глупо из-за того, что принял ее за элитного солдата-врага. «Но в любом случае...» — продолжил Кусло, и Фенесис напряглась от беспокойства. Так как от нее зависела судьба других людей, то она чувствовала себя не в своей тарелке, даже если это был какой-то мелкий вопрос. По крайней мере, это будет утешением от ее проблемной, но все же глупой миссии. «Тогда позаботьтесь обо мне. сестра Уул Фенесис». От слов Куслы она явно испытала облегчение и почти улыбнулась. «Да». И поэтому она поправила позу, в которой сидела, прочистила горло и постаралась изо всех сил выглядеть серьезно. И так как было слишком очевидно, что она пытается скрыть свои чувства, то просто взгляд на нее уже делал его счастливей. «Но я твой надзиратель». «Конечно». Куслы едва смог скрыть эмоции и сказать это серьезным видом. Довольно часто за алхимиком кто-то присматривал. Вернее, можно было ожидать наблюдателей, а алхимики будут проводить эксперименты, которые эти свидетели не поймут. Эксперименты, в которых они будут беспечно рисковать своей жизнью. Конечно же, Куслы и Вейланд переступали эту черту много раз. Не в первый раз послали наблюдателя приглядывать за ними.